Глава 8. Жизнь после атома. Что же происходило после атомных учений в деревнях, расположенных вокруг эпицентра, подковообразной долины, в которой росла дубовая роща, испарившаяся в момент взрыва 40-килотонной ядерной бомбы? На 2/3 сгорела деревня Маховка, расположенная всего в 4 километрах от эпицентра, а что не сгорело, то было снесено взрывной волной. Та же или почти та же участь постигла Тащиловку, Орловку и Елшанку, жители которых позже объединились в одно село, Елшанку вторую. Послушаем жуткий в своей бесхитростности рассказ тогдашнего председателя Тотского райисполкома Федора Колесова. На следующий день заезжал в село. Кинжальным огнем уничтожило постройки. Где дом стоит, помещения для скота снесены, а где наоборот. Жили лесники, изгородь у них была из бревен. Один дом из звездкой облили, он сохранился, а другой уничтожило. Где упала бомба, завихрение, что ли, получилось? Один куст осинника остался в руку толщиной, а больше ничего, все черное. А жена моя, Екатерина Федоровна, она на зады пошла с одеялом. Как волна шла, она глядела, месяц пожила. И из Оренбурга приезжали лечить. Поздно. Запрещали населению рыть окопы, велели сидеть дома. Которые не слушались, выкопали, сидели. А кому охота поглядеть было, поглядели. Вот на Первомайской улице за 5 лет умерли, считай, все мужики, да и женщины многие. Мужики больше, они выходили чаще в лес. Волна выше Тотского прошла, а в Сорочинске, кто у окон был, порезались. А на утро скот погнали пасти из Тотского, из Кирсановки. Скотину пасли, молоко-то надо. Никто не знал и не говорил, что нельзя. Заметно было, что люди больше болеют, умирают. Врачи приезжали, смотрели, щупали, лекарств никаких не давали. Николай Курапов, житель Тотского 2, рассказывал мне, как жили люди в первые месяцы и годы после атома. В лощинах вдоль речки Маховки много было дров, поваленного, полусгоревшего леса, который возили и в Тотское, и в Оренбург, когда там был штаб Южноуральского военного округа, и в окрестных селах пользовались этими радиоактивными дровами. Батаевы, наши знакомые, привезли такие дрова, когда они еще гарью дышали. Вскоре умерли. Умерло много моих знакомых учителей, и все они болели раком. И это только учителя. Никто нам не говорил: товарищи, не ездите на полигон, не берите там дрова. Дополняет рассказ его земляк Илья Кушайков. Я побывал на полигоне вскоре после взрыва. Землянку в 6 накатов давило вровень с землей. Лоси лежали, как обритые, раздутые, никто их не убирал. А люди поехали туда дрова брать, воду пили из речек. То ли мы такие дураки, то ли те, кто нами руководил. Вывезенным в село Каменная Сарма жителям Елшанки разрешили вернуться к своим домам, когда село еще горело, вспоминает Мария Щевелева. Родители со старшими дочками выгребали картошку из погреба, а я залезла за чем-то очень интересным в пепел от горящего дома. Пепел еще не остыл, и под ним сохранились угольки. Вот я сильно обожгла ноги. Мама кинулась ко мне, на руках несла бегом куда-то. Оказалось, к колодцу. За ручки меня держали, а в воде ножки оказались. В колодцах срубы были из плетня. Вода подходила близко к поверхности почвы. Я до сих пор помню тяжелое дыхание моей матери. Была неповоротливая, ну, конечно же, через 2 месяца родила сестренку, который мы до сих пор зовем «Атомная». Папа был шофером, пригнал машину и отвез в госпиталь, который находился в здании школы. Со слов папы, врач был еврей, увидев меня с ожогами, отцу сказал: «Девочка, будущая невеста, надо сделать так, чтобы шрамов не осталось». И такой вонючей гадостью мазал, что я находилась вне дома. Но зато боль утихла, и сейчас никаких шрамов действительно нет. Нас из временных квартир в селе Каменная Сарма переселили в специально отстроенное село рядом с поселком Искра, под Бузулуком. Дома деревянные, сосновые. Но с 55-56 года все переехали в свое село. Кто мог, перевез семью, и большинство так сделало. Переехали потому, что новое место намного хуже нашего села. Это сейчас, оглянувшись, можно удивляться беспечности и бестолковости нашей. Но кто мог предполагать, что нельзя в селах жить? Нам было главное, вернулись в родные места, где красивые леса, нарядные луга, чистые родники. У Николая Васильевича и Нины Кузьминишны Леоновых из Маховки сгорел дом, осталась одна саманная стена. Когда на 3-й день после взрыва они вернулись в родную деревню из Баклановки, где находились в эвакуации. Их встретил оставленный ими теленочек. «Чуть живой!» — восклицает Нина Кузьминишна. Ее не стало совсем недавно. В этот момент на руках у Леоновых были сын 2,5 лет и 7-месячная дочь. Хозяйство пришлось начинать с нуля. Людмиле Вольновой, она тоже родом из Елшанки, во время учений было 12 лет. «До сих пор хочется задать вопрос», — говорит она. «Кто привез нас в сгоревшее село на второй-третий день?» «Вернулись мы. Уголь тлели, бродили кошки. Наш дом сгорел, а мы его только с таким трудом отстроили. Сгорело все, что было. Было, конечно, немного, так как после отмены варварских налогов чуть-чуть дышать начали. Жить было негде. Подъемные выплатили, компенсацию за ущерб, 200 рублей на старые деньги. Зиму прожили на квартире у родственников. У них своя семья была 5 человек, да нас 7. Как только стаял снег, ушли с квартиры и все лето строили землянку. Жили в бане, благо она не сгорела. А строить было не из чего. По ночам, днем не разрешали, ездили на лошади в лес, разбирали блиндажи, доски радиоактивные воровали, строились. 2 года прожили в землянке. Потом за свои деньги перевезли построенный для нас военными дом в поселке Красногвардеец Бузулукского района. Сами восстановили и только в 57-м году зашли в него. И никому не было дела до нас, как жили, как выжили. Пили воду, ели овощи и не задумывались о последствиях. Ловили в лесу овец после взрыва, резали, ели. Почему люди из села повымирали? Когда отец умирал в 81-м году от рака желудка, а он у нас не выпивал и не курил, то наш фельдшер, который всю жизнь тут прожил, говорил, что смерть уносит жизни людей по этапам. Несколько лет затишья, потом 8-10 человек за год. Кому-то надо было заниматься статистикой. Казалось бы, почему не жить в новых домах подальше от зараженных мест? На этот вопрос мне ответил еще в 99-м старожил Елшанки II Александр Петров. Там, куда нас отселили, голое степное место, ни леса, ни лугов. Не то, что у нас. Да здесь и могилы дедов и прадедов наших. Село около 300 лет существует. Переехало назад семей 60. До 54-го года наш колхоз имени Чапаева богатейшим хозяйством был. 4-е место по области занимал. Разорили колхоз. Выселили людей, и колхоз сразу просел. А тут ликвидировали и сельсовет. Да простят меня офицеры и генералы, ветераны тоских учений. Но мне кажется, что у военных к местным жителям было тогда несколько странное отношение. Что-то вроде отношения человека к кошке, которую куда ни завози, она все домой прибегает. Вот, например, что пишет о наших земляках полковник в отставке Илья Кривой. После проведения тоцких войсковых тактических учений возникли новые задачи. Охрана эпицентра взрыва атомной бомбы от проникновения посторонних лиц, а также охрана сгоревших во время учений деревень Маховки, Ивановки, Орловки и Елшанки II от возвращения и поселения в них отселенных жителей. Да, прямо так и говорит полковник Кривой. От возвращения и поселения жителей. Ведь дали же им жилье где подальше. Ну и что с того, что места для новых сел, точнее, отселений, выбрали в голой степи? Зато там безопасно. А земли под испепеленными селами постановлением правительства СССР передавались тоцкому полигону. Но несознательные крестьяне почему-то все стремились в родные места. Больше всего хлопот доставляли жители сгоревших деревень, которые не хотели поселяться в отстраивающиеся деревни в новых местах и упорно возвращались в свои деревни, досадует Илья Кривой. Их собирали, разъясняли им опасность проживания для их здоровья в этих местах, отвозили, ну прямо как кошек, но они тут же возвращались. И никакие уговоры и разъяснения об опасности проживания в этих местах не помогали. Вот на этом утверждении надо бы остановиться. Полковник Кривой — единственный человек, который берет на себя смелость утверждать, будто жителям, отселенным куда подальше, что-то разъясняли. Ни один военный, вплоть до генералитета, и ни один гражданский свидетель событий 54-го года и жизни после атома в окрестностях Тоцкого полигона в последующие годы ни словом не обмолвился, что нашим землякам разъясняли опасность проживания. Напротив, все мирные жители в один голос утверждают, никто ничего не объяснял и никто не препятствовал их возвращению в родные края. Так кого же здесь подводит память? Как бы извиняясь селян, Илья Иванович снисходит к их чувствам. Это наглядный пример того, что русский человек душой и телом прикипает к родным местам, и никакие опасности и обстоятельства не могут его заставить оставить их. Его туда тянет, он ими бредит, они для него святые, и он к ним возвращается. Интересно, что бы сказал полковник, ежели б на его родные святые места сбросили ядерную бомбу? Тоже снисходительно резонерствовал бы о прикипании душой и телом? Сомневаюсь. Думаю, другие слова вырвались бы у него из-под сердца. А жители сожженных сел спустя года два после атомных учений получили на свои жалобы и просьбы о возвращении домой ответ с самого верха. Правительство СССР отменило постановление о передаче их деревень в черту полигона и разрешило вернуться на прежние места проживания. Но даже те, кто жил вроде бы вдалеке от эпицентра, вскоре почувствовали – бомба не отпускает. Уже знакомая нам учительница Юлия Сапрыкина из Сорочинска вспоминает, как на ее глазах умирали окружающие. У всех был один и тот же зловещий диагноз. Через 4 месяца после взрыва умерла ученица моего класса. Рак головного мозга. На 2-й год умер мальчик. Рак головного мозга. Мне достались дети 54-го года рождения. Один мальчик, Зубков Саша, плохо учился, болел, мучили головные боли. Окончил 4 класса, больше не мог учиться, а вскоре ослеп, 14-летним умер. Мать рассказывала, что когда он родился, на нем были черные пятна. Началась смертность взрослых и детей. У соседа умер 3-летний ребенок, рак крови. Умер военком Душин, рак крови. Кровь ему меняли 7 раз. Умер врач от рака крови, ему 5 раз меняли кровь. Галина Теркина, еще одна уже известная нам жительница Сорочинска, написала мне в начале 90-х, что население в должной мере не предупреждали об опасности последствий атомного взрыва, о необходимости обработки жилищ, правильного приготовления пищи, не говоря уже о предупредительных медицинских мерах или спецобследованиях. «Что говорить о простых людях, когда умирали руководители района?» — восклицает Теркина. «В селе Пронькине погибли один за другим через год-два председатель сельского совета Старосельцев, председатель колхоза имени Ленина Новиков, жена директора школы Бабулева. Сам он погиб, а в селе Маховка умерли его брат, отец. В селе Баклановка умирали один за другим. Председатель Сорочинского райсовета Коротин, который ездил буквально после взрыва на место испытаний, умер от рака легких. Умерли заведующая культотделом Додонова, жена секретаря райкома Малютина, жена начальника гражданской обороны Трунова, директор мехлесхоза Рязанов. В нашей семье этот взрыв отразился самым жестоким образом на всех женщинах. Облученная средняя сестра, отличница 7-летки, прекрасно рисовала, играла на аккордеоне, училась в 56-58 годах в Покровской культпросветшколе. Там выезжала на уборку картофеля, который пекли на костре и ели. Умерла от рака в 58 году в 19 лет. Перед смертью сказала, что еще 3 девочки из группы тяжело болеют. У моей матери онкозаболевание, она инвалид 2-й группы, произведена операция. Я сама перенесла тяжелую операцию. Младшая дочь родилась с пороком сердца и нижней полой вены. Перенесла операцию, инвалид 2-й группы. Старшая дочь имеет заболевание, которое трудно не связать с Тотским взрывом. А сколько народу уехало из этих районов и умирает в других местах от этого радиационного мора? Виктору Ивановичу Шапилову в 54-м было 7 лет. Родился он в Бузулуке и жил там до 18 лет. В августе 90-го, будучи военнослужащим, приехал в родной город в отпуск, и ему попала в руки газета «Новое поколение» с моей статьей о Тотском взрыве. «Подобной статьи я лично давно ждал», — написал он в редакцию. В этом своем письме Виктор Иванович очень подробно и точно проанализировал то, что на его глазах в течение первых 2 десятилетий после атомных учений происходило с оренбуржцами, жившими рядом с Тотским полигоном. Рядом — это и в нескольких километрах от него, и в нескольких десятках километров, но расстояние не всегда спасало от смертельной болезни. 4 его родственников, в том числе отец, умерли от рака. Вот к каким выводам пришел тогда, в 90-м, Виктор Иванович Шапилов. «Не сразу после взрыва, а в начале 60-х годов мы все, я имею в виду свое поколение, вдруг стали хорошо знать, что такое рак, лучевая болезнь, лейкемия и тому подобное. Но не потому, что нас медицина просветила на опыте Японии. Нет. Как-то незаметно. Исподволь эти понятия вошли в нашу жизнь и вдруг стали обыденными, повседневными. То есть начали умирать еще не старые люди, а то и совсем молодые, именно от этих болезней. Я, наверное, никогда не забуду мальчика 5 лет, у которого в поликлинике брали кровь на анализ. примерно в 62-63 году, а она была бледно-розового цвета. Вскоре он умер от лейкемии. А еще была соседская девушка Нина, которая умерла примерно в 75-76 году. Диагноз тот же — лейкемия. А было ей всего 25 лет. Но наиболее заметно для меня было вот что. В нашем ауле, в котором я рос, район вокзала, жили практически одни железнодорожники. Так вот, в конце 60-х они потихоньку начали вымирать. Причем первыми — машинисты, помощники и кочегары. В 50-е была еще паровозная тяга, а в 60-е — уже тепловозная. А вслед за ними пошли путейцы, но не все, а те, которые более-менее часто в 50-е годы выезжали в командировки на участок Тотское-Сорочинское. Причем умирали они, как правило, не дожив до пенсии, либо успев получить ее 1-2 раза. Когда умирал очередной, и опять, как и многие до него, от рака, окружающие объясняли это очень просто. Что же удивляться? Он ведь часто бывал в Тотском после взрыва. Все это я знаю не с чьих-то слов, все это я видел и слышал сам. Интересно отношение населения к происходящему. Я бы сформулировал это таким образом. Правительству надо было провести испытание атомной бомбы на живых людях в густонаселенном районе. Оренбуржью не повезло, потому что выбор пал на нас. Умирать придется раньше срока, ничего не поделаешь. Значит, так надо ради каких-то высших интересов. Не мы, так кто-то другой. Вот это почти дословно я много раз слышал от отца, родных и знакомых. Причем говорилось это без возмущения или недовольства, скорее как-то покорно-обреченно. Мы же не можем, мол, как американцы, испытывать бомбы на японцах, приходится на своих. Если сейчас Минздрав СССР, напомню, это письмо я получил в конце 90-го года, запрещает связывать онкологические заболевания с пребыванием в Чернобыльской зоне, так что же было в середине 50-х годов? Тогда все прекрасно осознавали, все, что связано с атомным взрывом, должно быть покрыто завесой секретности. Начать оказывать эффективную медицинскую помощь населению значит разорвать эту завесу. А кто мог решиться на это? Да, Сталин к тому времени уже умер, но грозный облик Лаврентия Павловича очень крепко сидел в сознании людей. Значит, все, тупик, умирай, но молчи. Что и делали. Мои земляки просто-напросто оказались один на один с атомной смертью. Не могу согласиться с предположением, что жертвы последствий Тотского взрыва среди гражданского населения Оренбуржья исчисляются десятками или сотнями. Убежден, что их тысячи, а наиболее вероятно десятки тысяч. Я реалист, военнослужащий, офицер, и реально представляю, что такое атомный взрыв и каковы могут быть его последствия, как прямые, так и косвенные. Ведь нельзя забывать, что радиация воздействует и на генетический код живых организмов, значит, пострадавшие могут быть и во втором, и в третьем поколениях. К сожалению, Виктор Иванович не ошибался. Преподаватель Оренбургского государственного педагогического университета Семенов, детство которого прошло километрах в 15 от Тотского полигона, вспоминал. «Через десяток лет после взрыва начинают умирать от рака люди. Среди них и моя мать. Наша соседка, еще более молодая, погибла от рака крови. Много было случаев заболевания раком кожи у жителей окрестных деревень. В 84-м или 85-м я был на студенческой научной конференции в Оренбургском госмединституте. Было подготовлено и сообщение о мутациях новорожденных детей в Тотском районе, показано множество заспиртованных уродцев. Как мне показалось, сообщение было доказательным, но не своевременным, оно опередило решение о рассекречивании на несколько лет. Поэтому и реакция на него была закономерной. Институтское научное руководство заявило «неубедительно». Да, мутаций много, но их даже больше в других районах области. Однако доказательств данного тезиса не последовало. Письмо жительницы Приозерского района Ленинградской области Надежды Бочкаревой, написанное в ответ на перепечатку моей статьи «Репетиция апокалипсиса в «Комсомольской правде» от 14 сентября 90 года, переслали мне из Москвы, из редакции «Комсомолки». «Собиралась написать давно», — признавалась она. «Но было страшно, думаю, знаете сами почему». Надежде Никаноровне исполнилось 8 лет, когда над ее поселком Михайловским, несуществующим теперь Люксембургского, а ныне Красногвардейского района Оренбургской области, проплыло атомное облако. «Через 10-11 лет, — пишет Надежда Бочкарева, — заболела мама, рак пищевода. Умерла в 67-м году голодной смертью в страшных муках. Когда была еще в состоянии говорить, просила, умоляла врача сделать ей укол, который бы прекратил ее страдания. Меньше чем через 7 лет после мамы заболела я. Рак молочной железы. В это время я жила в Оренбурге. Отнеслись ко мне в онкодиспансере очень внимательно. Видно, жалели, ведь 27 лет всего, маленькие дети. Я врачей просила, чтоб поскорее меня отпустили, не ведала, глупая, что это не шутка. На инвалидности не было, а стыдно было. Но хоть резаная, перерезанная, полуурод, живу до сих пор благодаря врачам Таисии Ивановне, Маргарите Николаевне и другим, и Бога благодарю, что дал мне возможность вырасти детей. Года через 2 после меня заболела средняя сестра. Диагноз тот же, примерно еще через год младшая из старших сестер. Диагноз тот же. В 78 году, 23 мая, умерла средняя сестра Мария. Остались одни ее сыновья, 19 и 13 лет. В этом же году, 3 июня, от скоротечного рака легких умер наш отец. Моя единственная сестра, остававшаяся в живых, жила в Сорочинске, была на инвалидности. Одна воспитывала 2 детей, пенсию ей не давали, так как большая часть стажа у нее колхозная, а на производстве всего несколько лет. Я писала в Комитет советских женщин, ей назначили пенсию 40 рублей. Естественно, ей, невзирая на болезнь, приходилось тяжело работать, чтобы прокормить детей. В итоге в феврале 80-го года она слегла. Метастазы в печень. Медицинской помощи не было никакой, не считая одного визита местного онколога, который брезгливо ткнула во вздувшийся живот и сказала: «Все ясно». Я, оставив семью и уволившись с работы, уехала за сестрой ухаживать. Больше некому было. Больной смертельно человек, стенающий от боли день и ночь, 2 детей, наркотики, за которыми нужно ездить каждый день, сначала за рецептом к врачу, затем в аптеку. Это был какой-то кошмар и для меня, тоже нездоровый, еще и надорвавшийся, почти неподвижным телом сестры. И страшные мысли, сверлящие мозг. Меня ожидает то же самое. За что над простыми людьми, наивно верившими своему правительству и так вынесшими все, что Господь не пошлет, произвели такой страшный эксперимент? Если кто из вас, слушатели мои дорогие, может ответить на этот вопрос, то ответьте хотя бы себе. Я ответа не нахожу вот уже более 30 лет и, боюсь, не найду никогда. 35 лет длился заговор молчания вокруг тотских учений и их последствий для солдат, офицеров и мирных жителей. За все это время ни один представитель тогдашней власти даже не подумал что-то сделать для людей, которые ценой собственного здоровья, а то и жизни доказали, что спасения от ядерного оружия нет. Лишь в 89 году в центральной прессе появились первые робкие статьи на эту тему. С введением в действие 1 августа 90 года закона СССР о печати стало возможно публиковать более подробные материалы. Тогда-то о Тотском 54 узнали все. Тогда-то и активизировались депутаты разных уровней и руководители Оренбургской области. В 2003 году на большой пресс-конференции в колонном зале Дома Советов Оренбурга я задал тогдашнему губернатору Чернышову вопрос на тему долга власти народу, больную для всех оренбуржцев тему. Через год исполнится 50 лет войсковым учениям с применением атомного оружия на Тотском полигоне. Вы первым 14 лет назад на государственном уровне подняли эту проблему. 7 лет спустя мы получили постановление правительства номер 1561 за подписью Виктора Степановича Черномырдина, где предусматривалось финансирование строительства медицинских учреждений в пострадавших от взрыва районах. Но денег область не получила, потому что случился дефолт и секвестирование бюджета. Собираетесь ли вы продолжить свою работу в этом направлении? Спасибо, что вы помните тот момент, когда еще на съезде народных депутатов РСФСР я как депутат от Оренбуржья именно по той зоне, Бузулукскому избирательному округу, задал вопрос, и Борис Николаевич Ельцин поддержал мое предложение, ответил Алексей Андреевич. Тогда в постановлении съезда было дано поручение выделять средства на ликвидацию последствий взрыва. В последующие годы правительство действительно не выделяло значительных средств. Но все же выделялись деньги на строительство в той зоне лечебных учреждений. Я помню, что 14 сентября 2004 года будет 50-летие, и наша задача сделать все возможное, чтобы населению того региона помочь в оказании медицинских услуг. В Бузулуке в этом году будет открыта поликлиника, там же продолжается строительство онкодиспансера, который мы достроим за счет областного бюджета с помощью федерального центра. Сопротивление материала. В марте 93 года в Оренбургский дом советов, где я в то время работал пресс-секретарем губернатора Елагина, позвонили из Санкт-Петербурга. Северо-западное бюро журнала «Огонек» ультраперестроечного издания попросила меня помочь отснять видеоматериал об учениях 1954 года для японской телекомпании NHK. Вскоре в Оренбург прилетели ребята из Питера, и мы, погрузившись в зафрахтованный РАФ, уже собрались было отчалить в Тотское, как меня в последний момент догнал еще один звонок. Заместитель редактора газеты «Южный Урал» Кривенко просил зайти к нему. «У нас тут японское телевидение в гостях, нужна твоя консультация о Тотском взрыве». Неудивительно, что японцев после Хиросимы и Нагасаки интересует атомная тема. Удивительно, что сразу две японские телекомпании одновременно потянулись в Оренбург. Вероятно, разведка у телекомпании «Асахи», а в Южном Урале сидели именно ее представители, была на высоте, и руководство медиахолдинга решило в пику конкурентам из NHK сделать свой фильм о русской Хиросиме. Спустя пару лет Тотским заинтересовались англичане. В Оренбург прибыла съемочная группа из Москвы, состоявшая исключительно из российских граждан, но во главе с подданным Ее Величества Джейми Дораном. Взяв с собой в качестве консультантов ветеранов Тотских учений Скворцова и Ковалева, а меня в качестве проводника, Доран и вся телекомпания отправились в сторону эпицентра. На территорию полигона иностранца, а заодно и всех остальных, конечно, не пустили, и мы двинулись в объезд. Поскольку на бомбодром, в который был тогда превращен эпицентр, можно спокойно въехать со стороны Маховки, мы так и поступили. Правда, тогдашний ИО начальника штаба 27-й гвардейской мотострелковой дивизии, подполковник Мартюшев, честно предупредил нас, что после обеда на полигоне могут быть стрельбы, так что лучше бы слишком долго там не разгуливать. Но попробуй объясни это Джейми. Директор группы уже размахивал руками, что твой Спилберг, показывая, куда двигаться ветеранам, с какой стороны снять памятник учениям, как выгоднее показать вдребезги разбитую меткими летчиками старую технику, раскиданную по бомбодрому эпицентру. На все мои призывы поторопиться он только энергично кивал, но съемки продолжал. Когда на часах было без 5:02, пришлось шепнуть господину Дорану, что через 5 минут миги и сушки забросают нас ракетами. «What?» — дошло, наконец, до британского гостя. «Rockets, go, go, go!» И мы быстренько смотались в соседнюю Маховку. Там бедные москвичи, не говоря уже об англичанине, хотя и маялись от июльской жары, но даже колодезной студеной воды не испили, а уж от овощей с местных огородов и вовсе отказались наотрез. Странно, что респиратора не надели. Наверное, застеснялись перед маховцами, смиренно несшими свой атомный крест вот уже 40 лет. Кстати, несмотря на обещания, ни русско-японская, ни русско-британская группы фильмов своих мне так и не прислали.